безопасности. 5 недель мы принимали все меры, чтобы вывести Сергея из тяжелого состояния. Постепенно он начал поправляться. Только через 3 с лишним месяца больной наконец окреп настолько, что его можно было выписать из клиники. Но родители боялись брать сына домой. Они понимали, что в любой момент кровотечение может повториться, и на этот раз его вряд ли можно будет спасти. Мы не могли не согласиться с ними. Известно, что 80% больных с циррозом печени умирают в течение года после первого желудочного кровотечения. Зная о тех операциях, которые мы делали подобным больным, родители попросили пойти на этот шаг. Задача была трудная. Слишком тяжело пострадала печень у этого молодого алкоголика. Трудно ей будет справиться с работой после операции, которая сама по себе представляла для него очень большой риск. Словом, как это часто случается в нашем деле, и отказать нельзя, и шансов на удачу мало. Я прямо сказал об этом родителям. Отец ниже опустил голову, отвернулся, и было видно, что решать судьбу сына он предоставлял матери. А мать без колебаний взмолилась. «Федор Григорьевич, верим вам, верим!» И, видя, что я ее не совсем понимаю, продолжала. «Сделайте операцию, ради Бога, не отказывайте, не убивайте нас!» И зарыдала. Что же оставалось делать? Я согласился. При этом заболевании происходит сморщивание печени, и кровь из желудка и кишечника, в нормальных условиях проходящая через печень и очищающаяся, здесь задерживается и очень медленно и с большим трудом проходит через печеночный фильтр. В результате давление крови в сосудах брюшной полости повышается в 5-6 раз. Сосуды не рассчитаны на такое давление, и при малейшей травме, а то и без нее, возникает кровотечение. Чтобы предупредить повторное кровотечение, надо снизить давление в сосудах брюшной полости, так как из всех этих сосудов кровь собирается в одну большую вену, которая называется воротной. Она как бы является воротами для вхождения в печень. Но как это сделать? Это возможно только путем наложения соустья между воротной и нижней полувеной, расположенной в забрюшинном пространстве. Освободить эти 2 крупных, диаметром от 1,5 до 2,5 сантиметров, тонкостенных сосуда – большое испытание для нервной системы хирурга. Стенки всех малых ветвей, впадающих в эти 2 вены, истончены и напряжены. При малейшем к ним прикосновении они рвутся, и оттуда начинается кровотечение, остановить которое каждый раз – проблема. Даже подойти к этим сосудам и то невероятно трудно. Достаточно сказать, что мы, чтобы подойти к сосудам, расположенным в брюшной полости, вскрываем грудную клетку, поднимаем печень вверх и подходим к сосудам сзади и сбоку. Наложение сосудистого шва – целая проблема. Стенки вен тонкие, как папиросная бумага. Они рвутся иногда от одного неосторожного укола, а тут надо наложить 10-1,5 швов и стянуть стенки сосудов, чтобы их сблизить, но ни в коем случае не разорвать. Здесь опасности поджидают хирурга на каждом шагу. А ведь может быть и так, что после этой операции, сделанной правильно, больной погибает. Почему? От почечной недостаточности, которая возникает у этих людей вследствие длительного алкогольного отравления. И вот хирург затратил много сил, умения, измучил всю операционную бригаду, а больной погиб. И хоть смерть его последовала не по твоей вине, каково хирургу встречаться с его родными? Чтобы не подумал читатель, что я преувеличиваю трудность операции, скажу, что в нашей стране мы имеем немало блестящих хирургов и талантливых ученых, которым так же, как и нам, не хотелось бы говорить больному «нет». Однако, несколько лет наша клиника оставалась единственной в стране, где производились эти операции. У Сережи операция окончилась благополучно. Через 2 месяца он выписался из клиники в хорошем состоянии. Показался мне через 3 года. Кровотечения за все это время ни разу не было. Пить он бросил. Окончил институт, женился, имеет ребенка.